Внутрикорпоративные тренинги продаж. Профессиональные тренинги имеют много преимуществ, но есть и недостатки. Их приходится организовывать заранее. Это требует времени и сил. Кроме того, качественные профессиональные тренинги обходятся недешево, а некачественные вам и даром не нужны. Именно поэтому необходимы внутрикорпоративные тренинги продаж. Они прекрасно дополняют профессиональные. Все вместе обеспечивает высокое качество подготовки ваших бойцов. Удобно, оперативно и с приемлемыми затратами. Внутрикорпоративный тренинг продаж обычно занимает день или даже полдня. У нас такие тренинги обычно проводятся в пятницу после обеда. Это то время, когда интенсивность коммерческой работы спадает. Проводить внутрикорпоративный тренинг продаж несложно. Он целиком состоит из деловых игр, то есть из воспроизведения реальных ситуаций работы с клиентами. Желательно записывать эти ситуации на видео и потом проводить разбор полетов по записи, так же, как это делается на профессиональных тренингах. Внутрикорпоративные тренинги продаж проводят ваши руководители продаж с поддержкой опытных бойцов. Думаю, вы сами должны принимать в этом активное участие. Где учатся проводить внутрикорпоративные тренинги продаж? Конечно, на профессиональных тренингах. Вы вместе с другими руководителями продаж должны научиться, как организовывать и проводить деловые игры. Именно поэтому вам с коллегами необходимо регулярно участвовать в профессиональных тренингах продаж. Не пропускайте ни один стоящий тренинг, который сможете найти. Их не так уж и много. Вот основные правила проведения деловых игр. Игры проводятся в пакетном режиме. Сначала друг за другом проходит несколько деловых игр, потом разбор полетов. Лучше всего, если самый опытный коммерсант начинает каждый блок игр со своего показательного выступления, то есть сам выступает менеджером по продажам и показывает, как нужно вести переговоры в данной ситуации, после чего разбирает свой пример. Одна ситуация должна занимать не более 5 минут. Исключение делается для сложных переговоров. Как и в коммерческой работе, сначала отрабатываются звонки, потом начало встречи. В самом конце – переговоры о цене и дожим клиента. При воспроизведении ситуации лучше делать пометки. Это поможет сделать точный анализ. Каждую ситуацию первым разбирает тот, кто играл менеджера по продажам. Вторым – тот, кто играл клиента. Потом в произвольном порядке выступают все остальные. Наиболее опытный руководитель продаж дает свой анализ последним. Самое важное – анализ начинается с позитива. Сначала, что получилось хорошо, потом, что можно было сделать лучше. Избегайте критики. Следите, чтобы игравший менеджер по продажам начинал с похвалы самого себя. Хвалить себя – тяжелая, но необходимая часть тренинга. Внутрикорпоративные тренинги продаж проводятся от одного раза в неделю до одного раза в месяц. Все участники заранее предупреждаются о дате, месте и времени. Не забудьте обеспечить для тренинга видеокамеру с кассетой, шнур к телевизору и сам телевизор, а также чай, кофе и закуску. Сразу уточню. Первый тренинг для новых сотрудников может быть и двухдневным профессиональным, и однодневным внутрикорпоративным. В конечном счете, вашим бойцам потребуются и те, и другие. Эффективным решением задачи постоянной профессиональной подготовки сотрудников может стать тренерское абонентское обслуживание. Эту услугу используют те партнеры и заказчики Capital Consulting, которые хотят совершенствовать мастерство своих сотрудников не разово, а на долговременной основе. Обычно это происходит, когда работа системы продаж уже выстроена. Есть стабильная команда сотрудников, профессиональный уровень которых хотелось бы постоянно повышать. Кроме того, периодически вливать в них заряд бодрости и энергии, чтобы они быстрее бегали по клиентам и активнее двигали продажи. Регулярно проводятся конкурсы, после которых приходят на работу новые сотрудники. Их тоже нужно постоянно учить. Как обеспечить необходимую профессиональную подготовку, не подыскивая постоянно новых тренеров и не убивая на это кучу времени и сил ключевых бойцов компании? Сотрудничество по тренерскому абонентскому обслуживанию заключается на определенный срок – от 3 месяцев до года. В течение этого времени заказчик получает право ежемесячно направлять своих сотрудников на несколько семинаров и тренингов – от 1 до 4, проводимых собственными тренерами Capital Consulting. Для сотрудников заказчика резервируется согласованное количество мест, например, 3 или 5 на каждом семинаре или тренинге. Предположим, заказчик оплатил 3 месяца абонентского тренерского обслуживания на 3 места. За месяц его сотрудники могут принять участие в 4 тренингах. По 3 участника на каждом тренинге, получается до 12 мест на тренингах в месяц. За 3 месяца до 36 мест. Если, к примеру, в отделе продаж 8 сотрудников, то в среднем каждый из них может за это время принять участие в 4 тренингах. Если в отделе продаж 15 сотрудников, каждый из них сможет принять участие в 2 тренингах, а некоторые в 3. При условии, что возможности тренерского абонентского обслуживания используются по максимуму.